начался суд по делу Конни Гарретт против Nationwide Motors Corporation. Обычно подобное слушание удостаивалось одной-двух газетных заметок. Но так как истицу представляла Дженнифер Паркер, газетный маховик был раскручен на полную мощность. Патрик Магир, окруженный своими помощниками, сидел за столом защиты. Он был одет в строгий серый костюм. К выбору присяжных заседателей Магир отнесся почти с безразличием. Он знал, что Конни Гарретт не появится в зале суда. Вид красивой девушки с ампутированными ногами и руками мог стать мощным рычагом давления на присяжных заседателей. Но, к счастью, ни девушки, ни рычага не будет. «В этот раз, — подумал Магир, — Дженнифер Паркер перехитрила саму себя». Присяжные заседатели заняли свои места. Суд начался. Патрик Магир начал вступительное заявление, и Дженнифер призналась себе, что он очень хорошо работает. Он подробно остановился на положении бедной Конни Гарретт, сказав почти все, что собиралась сказать Дженнифер, сбивая эмоциональный накал выступления. Он рассказал и о несчастном случае, подчеркнув, что Конни Гарретт подскользнулась на льду и что вины шофера грузовика в аварии не было. «Истица просит вас, леди и джентльмены, присудить в ее пользу $5 миллионов». Магир недоуменно покачал головой. $5 миллионов? Вы когда-нибудь видели такие деньги?» «Я? Нет. У моей фирмы есть несколько богатых клиентов, но я могу сказать вам, что за несколько лет своей юридической практики я никогда не видел и $1 миллиона, даже половины миллиона». На лицах присяжных читалось, что они тоже никогда не видели таких денег. «Защита собирается представить свидетелей, которые расскажут вам, как произошел несчастный случай. Это был несчастный случай. Мы докажем вам, что вины компании Nationwide Motors в нем не было». «Вы заметили, что Конни Гарретт, выдвинувшая обвинение против компании, не присутствует сегодня на суде. Ее адвокат информировала судью Силвермена, что она совсем не собирается являться на суд. Конни Гарретт нет на суде, где она должна присутствовать. Но я могу сказать, что она делает сейчас». «Сейчас она сидит дома, подсчитывает денежки, которые вы дадите ей. Она ожидает телефонного звонка от своего адвоката, который передаст ей, сколько миллионов долларов она смогла вытянуть из вас. Вы, так же, как и я, знаете, что каждый раз, когда в несчастный случай вовлечена какая-либо крупная компания, даже если это участие косвенное, всегда найдутся люди, которые скажут: «Э-э, да ведь компания богата, этим можно воспользоваться. Попробую-ка я вытянуть из нее все, что возможно». Патрик Магир сделал паузу. «Конни Гарретт нет в этом зале, ибо она не хочет смотреть вам в глаза. Она знает, что ее попытка аморальна. Что ж, мы можем оставить ее с пустыми руками, как урок для тех, кто попытается повторить попытку в будущем. Человек должен отвечать за свои поступки». Если вы поскользнетесь на кусочки льда на улице,